полдень 12 декабря я встречаюсь с Софи. Она говорит мне о совершенно немыслимой атмосфере, царящей здесь. Я тут же принимаю решение отозвать ее и Ками в Париж, предоставив Кенту заботу об их замене. Затем назначаю всем им встречу на вилле на завтра в полдень, чтобы поставить их в известность о намеченных мною изменениях. Тем временем капитан Гарри Пиппе из Абвера со своей стороны как бы пустился на перегонки со временем. Ему удается запеленговать передатчик, но он еще не установил точного номера дома, колеблется между номерами 99, 101 и 103. Ночью он решается действовать и со своими людьми врывается в дом 101. Сперва на первом этаже они обнаруживают Риту Арну, антинацистски настроенную голландку, приятельницу Шпрингера, которая наняла для нас эту виллу, не зная про наши дела почти ничего. На втором этаже Софи как раз занята расшифровкой радиограмм. Испугавшись стука сапог на лестнице, она торопливо швыряет в камин все, что попадается под руку. Самое главное — сожжено. Но немцам удается завладеть одним полусгоревшим листком бумаги. В другой комнате работает Ками. Он подслушивает рации, работающие где-то в другом месте. Нами установлен принцип контроля одного радиопередатчика другим. Он слышит шаги и пытается спастись бегством. Следует бешеная погоня, но на улице его схватывают. Риту Арну, Софи и Ками арестовывают. Немцы устраивают на вилле засаду. На следующий день в 11:30 ничего не подозревавший Алама приходит на встречу, назначенную накануне. Несколько дней он не брился и зарос щетиной. В его руке корзинка с кроликами для пропитания. Едва он ступил на порог, как немецкие жандармы набрасываются на него. «Ваши документы!» Не теряя спокойствия, он достает из кармана свой уругвайский паспорт на имя Карлоса Аламо. Следуют вопросы. «Зачем вы пришли сюда? Откуда вы пришли? Чем занимаетесь?» Он им рассказывает нехитрую историю. Дескать, его магазин в Остенде недавно разрушен. И это правда. После чего, чтобы прокормиться, он подвязается на черном рынке. «Только что я позвонил у парадного, хотел предложить своих кроликов». Версия правдоподобна. По виду его вполне можно принять за бродячего мелкого торговца. А тут еще и кролики для достоверности. Посовещавшись, жандармы приказывают ему оставаться в их распоряжении. В этот момент являюсь я. Ровно в полдень звоню у входа. Мне открывает жандарм, неизвестно зачем переодевшийся в женское платье. Мы смотрим друг на друга в упор. И тут я отчетливо чувствую, как мое сердце перестает биться. Собравшись внутренне, невольно делаю шаг назад и стараюсь держаться непринужденно. «О, простите, пожалуйста, но я не знал, что этот дом занят вермахтом. Видимо, ошибся адресом. Я его не убедил. Он хватает меня за руку, да так, что едва не ломает мне ее и втаскивает внутрь. Теперь нужна сверхосторожная игра. В доме все перевернуто вверх дном, везде неописуемый беспорядок, классическая картинка после обыска. Сквозь застекленную перегородку, отделяющую большую комнату, где я нахожусь от лестничной клети, я вижу Алама. Медленно уверенный в себе, я достаю свои документы и протягиваю их немцу, хотя он меня об этом и не просил. Его лицо вытягивается. Он ошарашен. Документ, который я держу перед его глазами, испещренный множеством подписей и печатей, подтверждает, что его обладатель, месье Жильбер, уполномочен директором парижского отделения организации ТОТТО изыскивать стратегические материалы, нужные вермахту. Тот же директор просит все военные оккупационные инстанции всемерно помогать месье Жильберу. Чтобы нарушить затянувшееся молчание, я в порядке дополнительной информации поясняю моему собеседнику. Напротив этого дома есть гараж, где я, вероятно, найду старые автомобили, которые можно пустить на переплавку.